Фрост соскочил с кровати. Итак, они его засекли. Может, Силк уже где-то поджидает его в темноте? Не зажигая света, он быстро оделся, схватил винтовку и, распластавшись на полу, подполз к двери, открыл ее и выглянул в ночь. Небо имело пурпурный оттенок. Через 15 минут будет уже опасно светло. Фрост почувствовал боевой задор. Такая обстановка была ему по душе. Неслышно двигаясь, прижав к себе винтовку, он вышел из комнаты. Было тихо. Должно быть, Силк еще не приступил к действиям. Тем лучше. Он сам начнет их первым. Ему не оставалось ничего другого. Когда он дополз до машины, солнце показалось над деревьями. Он открыл дверцу машины, вполз в нее и стал ждать. Затем, включив мотор, он поехал в Туз-Пик. Силк оторвал голову от подушки и взглянул на Эмни, стоявшего в дверях. — Ты что, не знаешь, что я сплю? — проворчал он. Эмни вошел в комнату. — Фрост остановился в мотеле Тайн-Суке, — возбужденно сказал он. — Его можно сейчас хлопнуть. — Не пари горячку и убирайся к чарту, — рявкнул Силк. — Дай мне поспать. — Лу! Ну, послушай, ради бога, Фрост очень опасен. Утром он объявит нам войну, нам надо кончать с ним. Силк зевнул. Но ты ведь знаешь условия Гранди. Мы должны вытянуть у него все нервы. Я не могу нарушить условия. Теперь? Тогда мы ничего не получим. Что с тобой случилось? Тебе нужны деньги или нет? Я буду придерживаться условий Гранди. Дай мне поспать. «Все, что тебе нужно сделать, Лу, это поехать в мотель и взять его тепленьким в постели. Если ты его прикончишь, то он не прикончит нас, всех по одному. Запомни мои слова, Лу». «Поезжайте в мотель и следите за его передвижениями. Ладно, не будем так долго тянуть, если он вас так пугает. На днях я с ним покончу, а сейчас выключи свет, я хочу спать». Расстроенный Эмни выключил свет и вернулся в комнату, где Гобби доедал сосиски. «Не, ну он совсем чокнутый. Он сказал, чтобы мы наблюдали за мотелем, а он через несколько дней займется Фростом. Гранди не заплатит, если прикончит его сразу. Пока мы будем ходить вокруг него, он прикончит нас всех». «Не надо так мрачно, Рос, успокойся. Лу будет в мотеле через 20 минут. Фрост ничего не успеет сделать. Раз Лу не хочет торопиться, не будем портить ему игру. Я тоже пойду спать. Ты посмотри, сколько времени. Солнце уже всходит». Для Фроста, который спрятался в кустах, Гобби был отличной мишенью. Он поднял винтовку, прицелился и нажал на спуск. Выстрел был настолько удачен, что верхней части головы Гобби как не бывало. Кровь окрасилась в стену, Гобби упал, увлекая за собой стул и стол. Эмни, как парализованный, смотрел на то, что было Гобби Митчем, и бросился на пол за миг до того, как вторая пуля разнесла экран телевизора, возле которого он стоял. Обливаясь потом, Эмни неподвижно лежал на полу. Руки его были в крови Гобби. Услышав выстрел и падение тела, Силк выскользнул из кровати, на ходу надевая рубашку и брюки. Движения его были быстрыми и расчетливыми. Он не терял своего спокойствия. Одним движением, схватив винтовку, он сунул в карман револьвер 45-го калибра, открыл дверь и выскочил в коридор. На его тонких губах была усмешка. Он увидел Эмни, ползающего по полу. Тот что-то бормотал и трясся от страха. Солнце уже поднялось, и кровавые пятна были хорошо видны на руках Эмни. Силк все понял. Солнечный луч осветил фигуру, распростертую на полу. — Я говорил тебе, я предупреждал тебя! — истерически кричал Эмни. — Он там, за окном, и он убьет нас! Силк схватил его за ворот рубашки, встряхнул и ударил по лицу. Кончай блажить. Он не убьет тебя. Митчу не повезло. Ладно, раз он сам вышел на охоту, он не уйдет отсюда живым. Эмни, дрожа, смотрел на Силка. Силк быстро соображал. Его планы рушились. Никто не мог предположить, что Фрост приступит к действиям. Условия Гранди, чтобы заставить Фроста мучиться, а может и свести с ума, прежде чем убить, нуждались в корректировке. Но 200 тысяч будут выплачены только при условиях Гранди. Впрочем, Силк не сомневался, что теперь Гранди уступит. Обстоятельства изменились не по вине Силка. Да, он недооценил Фроста. Ему следовало прислушаться к предупреждению Эмни. Фроста не запугать. У него хватило смелости прийти сюда и убить Митча. По-видимому, он и сейчас поджидает их. Силк был очень уверен в своих способностях стрелка. Если Фрост там, он не уйдет живым. С другой стороны, Силк боялся потерять деньги, если не выполнит условия Гранди. «Будь здесь», — сказал Немни, а сам пошел в соседнюю комнату к телефону. Набрал номер отеля Спенни Бэй. Было 4:55. Дежурный отеля вначале не соединял его с номером Гранди. Он не спорил бы с Силком, если бы знал, что Гранди не спал всю ночь, а просидел у окна, размышляя и тоскуя о дочери. В нескольких словах Силк объяснил обстановку. «Можно сделать две вещи, мистер Гранди», — сказал он. «Я могу позвонить в полицию. Они придут и арестуют Фроста. Он, конечно, заговорит. Все газеты будут писать об этом, даже поместят фотографии вашей дочери. Или я могу покончить с ним тотчас же, если он не успел уйти, в чем я не сомневаюсь. Но в этом случае я должен быть уверен, что вы заплатите мне обещанную сумму. Выбор за вами. Итак, что делать?» «Ладно, убейте его, и я заплачу», — сказал Гранти. Он положил трубку. Силк все еще сидел на полу, зловеще улыбаясь, а затем поднялся и подошел к Эмни, который прислонился спиной к стене в коридоре с бледным лицом, покрытым крупными каплями пота. «Гранди разрешил прикончить его сразу. Сейчас начнем!» Глаза Силка зажглись блеском охотника, выслеживающего добычу. Эмни с ужасом смотрел на него. «Только не я!» — проблеял он. «Делай, что хочешь, а я останусь здесь и не двинусь с места!» «Может, он ушел? Мы должны это проверить. Выходи через дверь, Росс. Положи руки на голову и вопи, что меня здесь нет. Я буду готов. Как только он обнаружит себя, я его прикончу». «Ты сошел с ума. Как только я высунусь, он убьет меня». «Нет, он этого не сделает. Ему нужен я. Иди, уверяю тебя, все будет окей». «Нет, ты не можешь так поступить со мной, Лу. Я служил тебе много лет. Достаточно нам одной потери. Плюнь на эти деньги. Позвони в полицию. Пусть придут и заберут его. Я помогу тебе заработать много денег».